вдруг первый раз забывает, и в карих глазах испуг. Зачем ты, девочка, зачем? На юг искать себе проблем. Море, пляж, торс и мужчина калены, и хлипкие взгляды скользят чуть пониже спины. Под глазами отпуск достал.